Илгус вошел в потайное помещение, своего рода центр управления Хогвартсом. Попасть сюда он смог только после того, как ассимилировал ядро врагов древних. Раньше его нейросеть лишь изредка получала отклики от замка, а теперь он здесь чувствовал себя полновластным хозяином. У него есть карта с указанием практически всех скрытых мест, а, главное, полный доступ ко всему управлению. Только вот управление это осуществляется вовсе не через Искин в понимании Содружества. Именно поэтому его нейросеть не могла вступить с ним в полноценный контакт. Сердце Хогвартса находилось прямо под тем самым пятном во внутреннем дворике, куда никто не может войти. Чем-то оно напоминало ту сферу из молний, которую Илгус поглотил на топливном заводе, в гнезде Карлонгов. Только центр управления школой не с грецкий орех, а с баскетбольный мяч. Сначала Илгус подумал, что директор так силен потому, что у него тоже есть такое ядро, ведь как-то он управляет всем в замке, как-то связывается с теми же лестницами, меняет пароли у гаргульи и тому подобное. Но в помещении не нашлось следов, лишь тысячелетняя пыль. Никто сюда не входил со времен основателей. Находка, без сомнений, любопытная, только вот беда, как пристроить ее к навигации, совершенно непонятно. Да и возможно ли, хотя есть бонус, эта штука картирует не только школу волшебства, но и всю планету, и систему вместе с ближайшими. И все же, навигатором назвать ее нельзя. Скорее это сенсор, который не хранит данные, а только снимает их, как зеркало, просто картинка без привязки к маякам или чему-то еще, кроме себя в центре. Да и унести его вряд ли удастся, как и в случае с чужими ядрами, рука просто проходит сквозь искрящийся шар. Благо, подтвердилось наличие аномалий в соседней системе, и даже вполне понятно, куда лететь и каково расстояние. Система, скорее всего, безжизненная, что неудивительно при таких параметрах светила. Местные называют ее звездой Барнарда, тусклый красный карлик, массой всего 1/6 от солнечной. Расстояние, всего 6 световых лет, можно долететь даже без гиперпрыжка, по аналогии с кораблями поколений. Рискованно, конечно, но реально. А ведь есть еще и трофей, генератор гиперполя, снятый с поврежденного корабля аварцев. Он может сократить путешествие до нескольких месяцев. В том, что без Искина обязательно промахнется, Илгус даже не сомневался, но все равно приблизится к искомой аномалии на какое-то расстояние. Дальше уже можно наверстать на обычном двигателе, неплохо показавшем себя в летней экспедиции. До третьей световой скорости разгоняться практически безопасно, хоть и страшновато без сенсоров и Искинов. Любое столкновение может уничтожить челнок. Что интересно, Луна не может почувствовать ничего в Хогвартсе, то есть для контакта с ним нужна сеть древних, одного магического ядра твари из другой галактики недостаточно. Это наводило на вопросы, любопытные, но не важные для того, чтобы приблизиться к цели, покинуть планету. Илгус мог поверить в то, что кто-то из основателей нашел непонятный шар из молний, долго его изучал и наконец что-то понял. Все-таки дикие не подразумевают тупые, особенно если речь идет о псионах. Но вот в двойное совпадение, одновременно ассимилировать ядро и возможность иметь симбионта, в это не верилось вообще. Старшие расы рыскают по содружеству, в поисках того, кто может принять нейросеть Бжори, и редко находит, а тут сразу два исчезающих малых совпадения. Каждый раз мысли уходят в сторону, проворчал псион и уселся рядом с шаром плазмы прямо на пол. Нужно многое постичь, понять, покопаться в самом Искине и в скрытых помещениях Хогвартса. Ответы где-то здесь. Но как всегда первым делом проверил, как идет добыча янтаря в двух месторождениях. Нанял обычных маглов копать волшебные аккумуляторы, после того, как скупил все доступное на рынке. Кольцы-то уже достаточно, этот проект закрыли быстро. Осталось получить вооружение. Здесь и вправду все сложно, не подходит для космоса кинетическое оружие из-за отдачи, да и ядерных взрывов лучше избежать, вообще, любых взрывов, а с лучевым и плазменным на Земле пока что очень трудно. Вооружение, это одна из сфер, в которой не стоит подхлестывать прогресс у дикарей. Если силами волшебников не удастся сделать прорыв, то придется сосредоточиться на полностью артефактных вооружениях, чего тоже не хотелось бы из-за невосполнимости энергетических кристаллов. После испытаний забраковали почти все, что создал клуб под руководством Майкла. В смысле, Корнер отвечал за это направление, но почти все приложили руки и палочки к изготовлению смертоносных предметов. В итоге удовлетворительно получил только камнемет по типу пушки Гаусса, но на магических принципах. Это-то и не нравилось Илгусу, нужно тратить магию, а она вне земли не восполняется мгновенно. Хотя и идея, и реализация интересные. Все сотни разгонных метров спрятаны в расширенное пространство, оно же гасит отдачу, снаряды подгоняются увеличивающим заклинанием, потом на него вешается укрепление, и можно швырять практически что угодно. Именно поэтому назвали камнеметом, хотя изначально готовилось под стальные или чугунные чушки. Эх, вот бы создать преобразователь энергии реактора в волшебную. «Профессор Амбридж, вы не могли бы объяснить причину отказа в деятельности нашего клуба?» Илгус старался быть вежливым. «Изучать магию сквибов?» Приторная улыбка расцвела на лице нового профессора Зати, а с недавних пор еще и не то самого главного, не то самого важного. Илгус проигнорировал новость, так как думал, что его это не коснется, инспектора. «Мистер Ларуа, я не ослышалась, как в одном предложении могут стоять рядом слова магия и сквибы? Вы говорите глупости?» «Юноша, министерство категорически против финансирования всяких пустых затей, и опять растянутый до ушей рот. Мисс Амбридж, если дело в финансировании, то спешу заметить, что школа не потратила ни кнота на наш клуб. Напротив, от нас школа ежемесячно получает щедрые пожертвования, которые идут через нашего блистательного министра Фаджа. Видимо, леди в розовом не в курсе махинаций своего шефа, и неудивительно». Все-таки нарушение статута о секретности. Мне ничего не известно об этом. В любом случае, решение принято и ничего нельзя изменить. Позвольте уточнить, вы говорите от своего имени или от имени министерства, министра? Должность заместителя министра все еще остается за мной, так что моими устами говорит министр Фадж. Женщина излучала гордость вперемешку с презрением. К сожалению, ее мысли читать не получалось, вероятно, опасаясь навыков Дамблдора, которые не являются большим секретом. Долорес Амбридж заботилась сохранением секретов. Артефакты защиты разума – огромная редкость в этом мире, но либо все-таки что-то у нее такое есть, либо опять же окклюменция. Пробиться наверх в чиновничьей среде без навыка охранять свои мысли вряд ли удастся. Что ж, тогда попрошу уведомить министра Фаджа, что если он, как вы сказали, вашими устами разрывает нашу договоренность, то мне остается только подчиниться. Илгус улыбнулся, а замминистра презрительно фыркнула. Какие могут быть договоренности у маглорожденного малолетки с Корнелиусом Фаджем? Уже через час министр потребовал ее к себе и принял без очереди, оттеснив глав трех департаментов, дожидающихся в приемной. «Долорес, что происходит?» – гневался он. «Магловский премьер-министр отчитывает меня как школьника за невыполнение договоренностей. Он и сам под давлением. На проект освоения космоса у них выделены миллионы их фантиков. Поток золота в министерскую казну прекратился. И прошу заметить, немаленький поток». Долорес покосилась на невозмутимого, судя по движениям, лица его не видно, главу отдела тайн. Он тоже присутствовал и невозмутимо наливал себе ароматного чая. Да-да, отдел тайн тоже участвовал в этом. Фадж заметил, куда косится его зам. «И тут я узнаю, что это ты от моего имени разорвала договор, Корнелиус». Попробовала улыбнуться Амбридж, но под хмурым взглядом поникла. «Господин министр, я совершенно не понимаю, о чем идет речь. Я всю неделю не покидала Хогвартс и не встречалась ни с маглами, ни с кем-то из отдела тайн. Клуб астронавтики факультета Рейвенкла, Долорес, ты его запретила. Мистер Фадж, я помню ваши указания. Я не вмешивалась в деятельность этого клуба». Она открыла папку, прихваченную с собой, и уточнила: «Да и не могла, у меня не было заявок на его утверждение. Более того, такого клуба и в прошлом году не было». «Как это не было? Там еще Снейп был председателем, куратором», поправила был Амбридж, но тут же опустила взгляд от того, что Фадж скорчил раздраженную гримасу. «Профессор Снейп не курирует ни одного клуба ни в этом, ни в прошлом году. У меня все записано». Она поспешила спрятать взгляд в папке. Фадж потихоньку начал остывать, понимая, что вышло какое-то недоразумение. Он попытался вспомнить кого-то еще из клуба, но на ум не приходил никто. А этот, как его, мальчишка, магл с палкой, коротко стриженный блондин, щупленький такой, Зекинг или как-то так, 35. Амбридж начала смутно догадываться, о чем идет речь. Разговор с наглым мальчишкой у нее еще не выветрился из памяти. «Илгус Ларуа, возможно, вы его видели давно. Сейчас у него длинные волосы и широкие плечи. Долорес, я не увлекаюсь мальчиками. К чему мне эти описания? Может, и Ларуа? В общем, чтобы завтра. Нет, сегодня же. прямо сейчас, чтобы клуб астронавтики в Хогвартсе был и работал, и пусть Снейп мне отчитается за его деятельность. Но, министр, Снейп не ведет клубов, не могли вы его перепутать с мистером Филчем? Что, со сварливым Сквибом? Долорес, ты издеваешься, вон, исполнять, все восстановить. В этом хаосе, среди гнева и недоумения остался всего один островок спокойствия, начальник отдела тайн, преспокойно допивший чай, откланившийся и покинувший кабинет вслед за Амбридж. Спектакль, разыгранный специально для него, мужчине понравился. «Мистер Ларуа, как вы смеете перечить желаниям самого министра магии?» — пылала гневом Амбридж. «Позвольте уточнить, в чем заключается его желание?» На Илгуса ее крик не действовал вообще. «Чтобы клуб астронавтов снова начал деятельность под кураторством профессора Снейпа. Простите, а его мнение вы спросили? Это вас не касается», — гневалась женщина, отчего ее розовая кофточка сверкала капельками слюны. «Мне кажется, вы не совсем понимаете сути расторгнутого соглашения с мистером Фаджем, уважаемая госпожа замминистра», — все с тем же спокойствием ответил наглый мальчишка. Деятельность клуба уважаемого министра не волновала вообще, его интересовали некие объекты, созданные нами и переданные под управление, прошу заметить, безвозмездно, отделу тайн. Но дело в том, что после разрыва договора они были уничтожены, физически. Так восстановите. Репаро, кажется, изучается на четвертом курсе. ХМ, я вижу, что вы абсолютно не в курсе, чем занимался клуб, и о каких объектах идет речь. Так просвети меня. Как бы вам сказать, речь о нескольких спутниках, исследующих Солнечную систему. Они за миллионы километров от Земли. Да и магия, условно говоря, выше облаков, не действует. Лицо Амбридж очень резко перестало излучать гнев и снова стало притворно улыбчивым. Это произошло так неожиданно, что Илгус даже немного опешил. Так восстановите, создайте новые. Все так же улыбаясь говорила женщина со злыми глазами. Министр требует от вас действий. Вот разрешение на деятельность клуба. Профессора Снейпа я предупрежу. Хорошо, меня устраивает. К 1 сентября все будет готово. Илгус с трудом взял себя в руки, ему, как эмпату, трудно было отгородиться от такого клубка из гнева, презрения и желания выслужиться. 1 сентября уже было, или ты имеешь в виду следующий год? Вы, кажется, не понимаете, о чем речь. Сегодня, все должно быть готово сегодня. Прошлые разведзонды мы делали 2 года, обещая восстановить их за год, я и так взял на себя повышенные обязательства. Боюсь, что без освобождения от занятий этот срок не будет реальным. Вон, снова сорвалась Амбридж, а Илгус поспешил исполнить указание. Он шел ухмыляясь. Процесс подчистки прогрессорских следов начался. К моменту отлета внешний мир не должен быть способным повторить чего-либо из его серьезных наработок. Санаторий, морской воздух. Эй, Белла, кажись, твоего кузена вернули домой. Прохрипел грубый голос в одной из камер. Сири, это ты? Взвизгнула в ответ женщина, и в этом визге без труда читались нотки безумия. «Заткнитесь оба», — ответил третий. «В камеру Сириуса какого-то мальчишку поселили. Это странно. Неужели лорд снова вербует сторонников?» Голос, похожий на тявканье гиены, раздался из самого конца коридора. «А как же иначе? Этот этаж только для своих», — сопровождая безумным хохотом, выразила свое мнение Белла. «Не переживет мальчишка сегодняшний вечер», — в хриплом мужском голосе звучал намек на сочувствие. «Эй, парень, тебе лет-то сколько?» 15. «Это так важно», — ответил недавно сломавшийся голос. «Еще не мужской, но уже не мальчишеский. Сегодня как раз день кормления дементоров», — пояснил хрипун. «Дядя, ты простыл? Тебе бы бодроперцового зелья принять», — мальчишка прокомментировал хрипы, а весь этаж разразился хохотом. «Ну ты парень шутник». Эта фраза в разных версиях разной степени цензурности звучала сквозь смех из всех камер. «А чего я смешного сказал?» — притворно удивился малец. «Тебя как звать-то, шутник?» — опять прохрипел уже знакомый голос и закашлялся. «Илгус, подожди, дядя, сейчас выдам». Что он там выдаст, не понял никто, кроме того самого хрипуна. Его камера располагалась напротив, и сквозь узкую решетку Антонин Долохов видел, как длинноволосый парень выходит из камеры, словно это его комната в особняке, и протягивает фиал с зельем между прутьев узкого оконца. Долохов был настолько шокирован, что выпил содержимое пузырька, не задумываясь, отчего у него повалил дым из ушей, побочный эффект бодроперцового зелья. «Ты как это сделал?» Голос все еще оставался хриплым, но теперь уже от шока. «Как говорил один мудрец, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков», — попытался отшутиться парень, возвращаясь в свои апартаменты. «Тони, что там происходит?» — завизжала Белла. «Этот парень гуляет по коридору. Сопляк еще, жаль, что сдохнет сегодня». Голос Долохова уже почти выровнялся. «Вообще-то я не тороплюсь. Я здесь всего на неделю. Внеплановые каникулы от министра Фаджа», — решил прояснить ситуацию Илгус. «И за какие заслуги, если не секрет, нынче так награждают?» Министр изволил выразить свое неудовольствие моей несговорчивостью, витиевато пояснил подросток. «Деньги вымогает?» — догадался кто-то в конце коридора. «Ты не первый такой здесь. Только вот есть проблемка. Живыми ушли только двое на моей памяти, и то один обезумел. Так что, парень, давай прощаться. Спасибо, что повеселил, хоть и недолго». Ответа не последовало, зато все услышали скрип двери сначала с одной стороны коридора, а потом с другой. Петли, не избалованные работой по прямому назначению, издавали жалобный стон. «Эй, парень, ты как это делаешь?» – завопил Долохов. «Чего тебе надо у меня? Стой!» Соратники поежились. Долохов так не вопил даже когда прилетали дементоры. «Ну и стоило так орать, я всего-то хотел распорядок узнать», — проворчал мальчишеский голос из камеры Долохова. «А спросить нельзя было? Очень не люблю, когда у меня в голове копаются». Услышав голос Антонина, соратники немного расслабились. «Живой? Эй, Тони, у тебя гость?» — прокричал кто-то. «Да», — коротко бросил тот, но и такого ответа хватило, чтобы остальные замолчали. «То есть ближайшая кормежка только завтра? Не балуют вас?» Реплику мальчишки все восприняли как издевательство. «Эй, парень, ты чего это удумал?» Предостерег от чего-то непонятного Долохов, не сдирая с себя кожу. Опять повисла пауза, после которой раздалось чавканье в две глотки и раздался одуряющий запах пряных копченостей. «Эй, вы там жрете?» – заверещала Белла. «Я тоже хочу бекона». Судя по звукам, она билась головой о дверь. «Представляете?» Этот шкет приклеил на пузо кожаный карман, зачарованный на расширение пространства, пояснил для всех произошедшие Долохов. Прямо как Нюхлер набил в него сокровищ. Обычная еда для плененных пожирателей смерти и в самом деле вполне походила на сокровища. То, что тут называли едой, вовсе таковой не являлось. «Парень, а почему ты выбрал меня, а не, скажем, Беллу?» Антонин спросил тихо, да еще и не переставая жевать. Но в тишине его вопрос услышали все на этаже, от остальных разит безумием, кроме одного, там воняет предательством, нехорошим таким, мерзким. «А ты, хоть и убийца, но не свихнувшийся», — пояснил парень. «Это, я так понимаю, комплимент? С чего бы мне тебе делать комплименты? Ты себя видел, и камеру засрал, Тергя, Тергя, Эскура. Эй, Тони, этот парень что, свихнулся от страха или и в самом деле колдует?» Вместо ответа Антонин Долохов прошелся по коридору перед камерами других пожирателей, заглядывая в каждое решетчатое оконце. Увиденное его не радовало, напротив, он становился все грустнее и грустнее. «Эй, парень, а у тебя в кармашке нет ничего, что поможет вырваться отсюда?» С надеждой в голосе поинтересовался Долохов. «Ха, я тут всего на неделю, а за помощь в побеге меня попытаются законопатить здесь надолго, даже и не упоминай, и этот хмырь называет нас безумными», — завизжала Беллатрис Лестриндж. «Какая тебе разница, сопляк, тебе осталось жить не больше часа, это если повезет, а если нет, свихнешься». «Это она про дементоров, что ли?» — спросила Илгусу Долохова. Видимо, тот кивнул или сделал еще какой-то жест, так как ничего не услышали. Голос Антонина послышался только спустя пару минут, но не с ответом, а вопросом. «Из чего эти камушки, парень? Как-то не придумали название, а старого нет. Вряд ли такой материал есть на земле. Ты имеешь в виду в земле?» «Имел в виду ровно то, что сказал», немного раздраженно пробухтил Илгус. «Конкретно этот, из астероидного пояса между Марсом и Юпитером. Пока дементоры угощаются, может, расскажешь, как докатился до жизни такой. Разве ты не прочел мои воспоминания? Спасибо за комплимент, но за минуту просканировать годы жизни мне не по силам. Ты встречал того, кто так может? Нет, даже наш лорд, самый могучий волшебник и мастер Лигилимент, не мог читать память так быстро». В голосе Долохова звучала гордость и пёсья верность, когда он произносил имя своего хозяина. «Я, признаться, хотел некоторых завербовать в команду, в абордажники, но вижу, что вы тут все поехавшие, так что передумал. Просто ради смеха, не расскажешь, как ты предполагал нас контролировать?» Долохов смеялся, а из соседней камеры послышалось раздраженное «заткнись». Кажется, Антонин и сам еще не понял, что он смеется во время кормления дементоров. Клятвой пожизненного служения. Мы уже принесли такую клятву. Долохов с гордостью демонстрировал рисунок черепа со змеей на предплечье. Видел такие. Хоть она и пожизненная, но нюанс в том, что неизвестно, до конца чьей жизни, слуги или хозяина. При желании, можно и освободить вас от этой печати в связи со смертью одной из сторон. Ты не понимаешь, сопляк, лорд могуч, а служение ему, высшее счастье. Не от этого ли счастья сейчас воют в соседних камерах, ехидно парировал Илгус. А мы с тобой сидим, беседуем, нас никто не беспокоит. Заткнитесь, ублюдки, заверещала Беллатриса, но ее крик тут же оборвался. Вместо него послышался мрачный шепот дементора. А Долохов сам не верил своему счастью. Впервые за годы в Азкабане дементоры обошли его стороной. Танни, что ты делаешь? Он же маглорожденный. Верещали, рычали, хрипели из соседних камер. Лорд не пощадит тебя за предательство. Скоро он освободит нас и спросит за все. Увещевал кто-то более спокойно. Понять в этом гвалте, кто именно говорит, не представлялось возможным. Разве что визжащий голос Беллатрисы оставался узнаваем, только ничего содержательного в нем не было, угрозы да проклятия. А тем временем в камере Долохова продолжался разговор. Вот через эту татуировку, и как это выглядит, как слова или образы в голове, говорил подросток. Больше похоже на воспоминания, немного подумав, ответил взрослый голос, будто всегда знал, а сейчас вспомнил. А отвечаешь как? Да никак, лорд, будто второе я в моей голове. Он знает все то же, что и я, просматривает мои воспоминания. Ему не нужен мой ответ, он его и так знает. Хреново, то есть он и о моем посещении вас знает? Забеспокоился парень. Уверенным быть не могу, но за все время, что мы здесь, был только один сеанс связи. Лорд обещал освободить нас в скором времени. Дай догадаюсь, в начале лета, да, а не могло быть так, что ты не заметил. Не заметил, с болью от светящейся метки может сравниться только Круция в исполнении лорда. Даже если бы в это время меня жрал дементор, я заметил бы. Ха, а это мысль, что если во время очередного сеанса связи, абонента будет целовать дементор, вашего этого лорда он не высосет. Парень, ты что задумал? Ну, ты же говорил, что вы и сами можете с ним связываться через эту милую татушку. Уверен, что Белла уже доложила о странностях хозяину. А ведь и вправду, что-то такое она вопила. Белла, лорд все знает. Кара настигнет вас, неминуемая, жестокая, как умеет только мой лорд. Перемежая с безумным смехом визжала Беллатрикс Лестриндж. Эй, парень, ты чего это ухмыляешься? В голосе Долохова присутствовал страх. Так у тебя теперь выбора нет. Ответ Илгуса сочился довольством. Только принять мое предложение. Кстати, а почему тебя тут же не казнили через метку? Или хотя бы помучить мог бы? Это докажет, что лорд возродился. Других причин не вижу. Я не раз видел, как он карал с ее помощью. Или хочет устроить показательную казнь. Или так, о чем он думает, нам понять не дано. Он давно стал таким, непредсказуемым. Говори прямо, безумным. Определенно, его способ возрождения с какими-то изъянами. Еще до своей смерти в его действиях пропаловская логика, позволил себе комментарий Долохов, как Белла тут же завизжала. Как ты смеешь критиковать его, мерзкий отступник, ты хуже могла. Дверь в камере Долохова скрипнула, и послышались шаги, эхом раздающиеся в темноте коридора. Это звучало несколько сюрреалистично, обуви-то ни у кого, кроме охранников Авроров, не было. Так ты еще совсем сопля, визжала Белла, пораженная проклятием Блэков. Таких как ты я ела на завтрак, как только лорд, Силенция. Настала оглушающая тишина и было слышно, как кто-то сглотнул. Это могла быть Бомбарда или Авада, ровным голосом проговорил Илгус, наблюдая, как Беллатриса тянет к нему руки и хлопает ртом, пытаясь ругаться. Эй, парень, ты что, смог пронести сюда палочку? Решился спросить кто-то из пожирателей. В каменном коридоре не так легко понять, откуда звук, да Илгус и не пытался. В принципе, с нейросетью это возможно, но нет причин. А ответ на этот вопрос заключался в пальце. Илгус заменил две фаланги в кисти на универсальную палочку, а костный мозг стал сердцевиной. Выглядит так, будто он колдует рукой, но это не совсем так. Отвечать он не стал, просто вернувшись к Долохову, шаги слышались в тишине. Больше кричать никто не решался. «Антонин, а что случится, если отрезать руку?» В голосе Илгуса не было угрозы, лишь любопытство исследователя. Это не картинка и не артефакт, это свидетельство договора. Не будет руки, проступит на другой, на плече, на щеке. Предплечье просто удобное место, можно закатать рукав и коснуться метки палочкой, наколдовывая череп в небе, или для связи с лордом. Подожди, ты сказал, что для связи с хозяином, нужно коснуться метки палочкой. Ну да, тогда как Белла связалась с ним, у вас что, палочки остались? Нет, конечно, но он-то мог. Обожди, никуда не уходи, шутник малолетний, недовольно пробухтил Антонин. Опять в коридоре раздались торопливые шаги. Петрификустаталус, Легилиминс. И через какое-то время шаги прошлепали в обратном направлении. Не связывалась она, и с ней тоже, так что можешь подкалывать, что никакая она не любимица лорда. В одной из камер раздался хмык. Видимо, кому-то эта идея понравилась. Я тебе сейчас порт-ключ сделаю. Активация стандартная, но жди, пока вам побег не устроит. Там, куда тебя приведет порт-ключ, будет маленькая шкатулка из тяжелого металла, а в ней мазь. Нанесешь ее на метку. Если не поможет, лоб смажешь, да хоть весь намажься. А что за мазь? Эх, можно было бы поэкспериментировать с вашими метками. Илгус не стал отвечать, да охранники заметят, если рук не будет хватать. Кто-то из соседей гулко сглотнул. Почему-то никто не сомневался, что этот пацан не постесняется поживодерить. Есть меченые на свободе, намекнул Долохов. Снейп в Хогвартсе детей учит, при Дамблдоре. Крыса вашего отпустили, Каркаров далеко, Крауча. Кстати, а где Крауч-младший? Я видел, как его увели Авроры, но почему-то его нет среди вас. Он что, на нижних этажах? Абсолютно не в курсе. Так, к Мерлину в подштаннике этого Крауча. Антонин, может, подскажешь кого-нибудь не очень приметного, а то Малфоя как-то не камильфо будет отлавливать. Тонни, молчи, лорд тебя не пощадит, а то мне что-то иное светит. Огрызнулся Долохов. Все заткнулись. Как-то слишком сложно выходит, слишком много возни. Илгус вышел в коридор и начал прохаживаться вдоль него. Охранники люди на верхние этажи заходят редко, только принося то, что здесь называют жратвой, потому что это что угодно, но не еда. Здесь хозяйничают дементоры, а в камерах хранится их еда. Вот в этом случае слово отражает суть. Пожиратели разглядывали гуляющего паренька с интересом и даже некоторым страхом, только Беллатрик скорчила рожи, пытаясь пробиться сквозь наложенную тишину. Наконец парень замер в конце коридора, облевеет, засранцы, только время на вас потратил, облевеет, облевеет, почему не подумал, что ваши мозги уже сожрали дементоры, облевеет. Когда настало время кормежки и охранник бросил слипшийся комок в камеру, где когда-то гостил Сириус Блэк, никто не обратил на это внимания, звуков оттуда не раздавалось, а шутить над персоналом не решалась даже безумная Белла. Каково же было удивление пожирателей, когда на следующий день оттуда вывели подростка со светлыми волосами и в опрятной одежде. У него даже обувь была, хотя основной шок вызвали вовсе не магдловские ботинки. За парнем пришел министр, лично. «Ну что, сопляк, как тебе наш курорт?» С чувством превосходства вещал мужчина в шляпе-котелке. «Надеюсь, что теперь ты станешь сговорчивей. Мистер Фадж, благодарю за предоставленные каникулы. Надеюсь, вы поставите визу под моей объяснительной, а то, боюсь, мне назначат отработки за прогулы занятий в Хогвартсе». Мальчишка ответил в том же ключе, что намекала, но не объясняла причину заточения ребенка в Азкабан, да еще и на верхний этаж. «Грубишь, сопляк, а что если я подсажу к тебе кого-нибудь из твоих дружков или подружек?» Фадж выкрутил высокомерие на максимум. «Эти мерзавцы Лавгуды давно мне портят репутацию своими статейками. Министр, кажется, что последние пару лет дались вам тяжело. Может, я облегчу ваш груз тяжких воспоминаний?» «Парень, похоже, ты не понимаешь, в каком положении оказался», — разъярился Фадж. «Да нет, мистер, переоцениваете себя вы. Впрочем, зачем тратить слова?» Не успел Илгус договорить, как все, и охрана, и заключенные, почувствовали, будто застряли в вязком клее. Дышать стало тяжело, а сквозь щели дверей к ним начала подбираться тьма в виде смоленисто-черного дыма. Но дым так не двигается. Эта субстанция распространялась подобно живому, как растения при ускоренной съемке тянутся к свету, так и тьма тянулась к людям. Бред какой-то. Террибут бросил на пустующую кровать Илгуса очередной выпуск еженедельного пророка. Зачем ему устраивать побег пожирателей смерти из Азкабана, да еще и убивать министра? Энтони Голдстин развернул газету, где на первой полосе размещалась колдография обрушенной стены замка посреди бушующего моря. Заголовок гласил: «Министр магии пал жертвой сговора Сириса Блэка и Илгуса Ларуа». Илгус этого пса терпеть не мог, откомментировал он прочитанное. «О, они пишут, обманом проник на территорию Азкабана, а чего не написали, как Илгус обманул, так тебе и напишут, что министр вымогал у него деньги и запугивал дементорами», фыркнул Майкл. «То, что в пророке правду не пишут, давно известно», отмахнулся Терри. «Вопрос другой, чем мы можем ему помочь? Чтобы помочь, нужно хотя бы знать, где он», приземлил благородные порывы Энтони. «А вы не подумали, нужна ли мне вообще ваша помощь?» Илгус плюхнулся на свою кровать. «Здесь получше, чем в Азкабане». «Илгус, ты зачем сюда забрался? Тебя же сдадут, тут Амбридж свирепствует, и вообще, да расслабьтесь, дайте полежать в тепле и уюте», отмахнулся беглец. «Уверен, что свирепость этой тетки вас не сильно смущает, лично она только до Поттера докапывается, а на студентов свою инспекционную дружину натравливает. Успешно, как сказать, прилепили мы как-то этих слизеринцев к потолку, было нетрудно», отмахнулся Майкл, немного смущаясь. «Это хорошо, что тебе стыдно», повысил голос Терри. «Илгус, представляешь, он их палочки им в задницы засунул. Я даже засыпать первым боюсь рядом с этим извратом. Да ладно тебе, зато теперь не лезут, стороной обходят и глаза опускают. А до этого каждый день цеплялись. Вижу, вы не скучаете», рассмеялся Илгус. «Только это все мелочи. Лучше расскажите, как у вас дела с нашими проектами? Это все, о чем ты можешь думать. Это все, о чем стоит думать», повысил голос Илгус. «Мы хоть завтра можем свалить с планеты, но год же еще не закончился. Экзамены там. Вам всем уготовано место в царстве моем. Зачем тебе эти экзамены в кольце Ларуа? Там диплом дикарей не котируется. Хотя, может, и зря», смягчил фразу в конце инопланетянин. «Ну так маги лишат же, если не доучиться. Колдовать нельзя, Майкл уже сам понял, пока говорил, что несет чушь, так что никто не стал его поправлять. А тебя тут точно не найдут, с Хагвартсом я договорился, для любого поиска я невидим на его территории», успокоил всех парень. «Разве что люди могут выдать». «Это ты на кого намекаешь?» — обиделся Терри. «Не на вас, у директора права высокие. Возможно, домовики придут прибираться в спальне и заметят. Есть варианты, так что я ненадолго, но буду рядом. Наш стандартный передатчик возьму, буду на связи. Тебе что-то нужно?» «Да, игломет аварский и виброныш, еще грамм 300 иридия и пыли, той самой. Ты же не Дамблдора валить собрался?» Три парня смотрели на Илгуса с подозрением, если не будет путаться под ногами. «Хотя, нет, пожалуй, он мне не мешает», в ответ ребята дружно выдохнули. «А чего вы за него так переживаете? Какое вам до него дело? Ну, он же великий светлый, борец за общее благо. Парни, вы, а по мозгам он вам бил тоже ради общего блага? Память подчищал, какую мерою он мерит, такую отмерено будет и ему. Думаете, джинка в Поттеров трескалась без его помощи? Это вряд ли», прогундосил Энтони. «Джинни ему нравилась. Поттер же, Поттер, мелкий, очкастый недоумок. А меня от Азкабана прикрыл, без председателя Визингамота туда не отправляют. Так его сняли. Давненько уже», кашлянул Терри. «Ну, как директор мог бы вступиться? Короче, ну его к Мерлину в подштанники», махнул рукой Илгус, показывая, что Дамблдор там будет делать. «Майкл, расскажи лучше, что получается с направленным Иваниско. Удались модификации? Почти готово, осталось над дизайном подумать. Может, сделать рукоять, как у пистолета? Я думал, вам палочка привычнее, так целиться удобнее, если на большом расстоянии. Рассеивание удалось победить, какое оно? После контакта с поверхностью, конус можно регулировать, уже придумали как. А что по расходу магии? Там прямая зависимость, важен объем на единицу энергии. Если посчитать объем отверстия при нулевой конусности, то есть как цилиндр, то выйдет один в один с конусом. По объему того же материала, я имею в виду, по каждому материалу свои параметры, примерно коррелирует с плотностью и волшебностью. То есть все как и ожидалось? Не совсем. Майкл сделал театральную паузу. Расход энергии в разы меньше. Заговорщики довольно заулыбались. Напачкал, прибери за собой. В помещении без окон и дверей, прямо на полу, сидел юноша с длинными белыми волосами. В этой темноте единственным светильником являлась искрящаяся молниями сфера, висящая в воздухе прямо по центру небольшого зала. Илгус сидел перед ней уже не первые сутки, но понимание возможностей псионики врагов древних, карлонгов, от него все так же ускользало. Не похоже, чтобы они пользовались базами знаний, хотя аналог нейросети у них имелся, правда, он работал не на физическом уровне. Что-то внутри изменилось, но как этим пользоваться, непонятно. Нет, новых нейроузлов, если верить диагносту, не появилось. Да и вообще тело осталось неизменным, все произошло где-то на уровне взаимодействия с пси-полем. Кроме того, что уровень псионики уверенно закрепился в середине группы А, никаких других изменений пока что Илгус не мог заметить. Разве что он уже начал забывать, что такое усталость при использовании даже мощных пси-техник, или, как говорят местные, сложного волшебства. Но это как раз следствие повышения мощи, а не открытие новых возможностей. Илгус пытался и так, и эдак подключиться с помощью нейросети к шару и скину, но тот оставался недоступным. Юноша пихал в него руки, визуализировал в воображении жгуты, при этом находясь в трансе. Словом, творил всякие невероятные глупости, о которых можно прочитать лишь в сказках. Даже не стеснялся махать руками как идиот и плести из пальцев разные мудры. Лишь спустя очень долгое время пришли первые успехи, источник которых он так и не понял. Такое ощущение, что случайно нажал какую-то секретную кнопку и потайной ход открылся. «Ха, больше меня здесь ничто не держит», — злобно оскалился Илгус, а над его вытянутой ладонью засветилась карта ближайших звездных систем. Илгус, конечно же, расположился в центре. «Ксена, ты как, не передумал?» Илгус аппарировал к поместью Лавгудов, потому что обещал ему помочь забрать дом вместе с участком. Именно так Ксенофилиус понял фразу «забирай любые вещи, которые тебе могут пригодиться». Дом напоминал ему о жене, и он не хотел покидать эти стены. А потом в его безумную голову пришло, что дом – это не просто стены, и он понял ее по-своему, решив прихватить еще и участок. Очевидно, сам он не обладал такой силой, чтобы завернуть несколько гектаров, но втроем с Илгусом и Луной – вполне посильная задача. Если что, можно еще и янтарем воспользоваться. Илгус, Луна пошла помогать Поттеру и компании бороться с тем, кого нельзя называть. Юноша поморщился от такого прозвища. Наверняка младшая Уизли втянула в эту авантюру, а ей Дамблдор мозги промыл. Кто вообще догадался поставить его директором? Ему бы Азкабаном заведовать подошло. Не время ворчать. Ты можешь узнать у кого-нибудь в школе, куда они отправились. Перебил бухтение мистер Лавгуд. Нет, и не пучь глаза, не потому, что меня узнают, а потому что те, кто знает, скорее всего, все вместе отправились вместе с Поттером. Есть варианты? Есть. Недавно научился. Илгус присел прямо на траву под кустом сливы, нарушающий закон всемирного тяготения, и вытянул руку перед собой, ладонью вверх. Над ней зажглась иллюзия, состоящая из маленьких точек, которая вдруг увеличилась до метра в диаметре, а потом масштаб начал расти, и постепенно показалась планета, потом остров Британия, Лондон, и в самом конце какое-то помещение с довольно футуристическим интерьером, будто на черном фоне протравлены светящиеся дорожки микросхем. По этому коридору крались подростки и Луна в их числе. «Знаешь, где это?» «Бывал», — Ксенофилиус брезгливо поморщился. «Отдел тайн, где это географически?» «Подвал Министерства магии». «О, мне как раз туда надо было наведаться». «Удачное совпадение, мистер Лавгуд, естественно, радости не разделял». «Ладно, аппарируй туда, хватай Луну за шкирку и будем твой участок упаковывать». «А если тот, кого нельзя называть и вправду там?» Оба собеседника поежились. Старший от возможной встречи, а младший от того, как звучит прозвище. «Обожди», Илгус аппарировал и через десяток секунд вернулся с маленькой сумкой. «Тревожный чемоданчик», — пояснил он, — «и тебе советую такой собрать, чтобы в экстренных случаях не носиться туда-сюда в поисках нужного». Илгус засунул руку по локоть в эту маленькую сумку. Как ожидалось, она зачарована. «Держи, это тебе игольник», — он протянул мужчине футуристическое оружие. «Мне привычнее палочкой», — попытался отказаться волшебник. «Не-е-е, я буду играть там в фею, разбрасывающую пыльцу, только не волшебную, а совсем наоборот». Илгус продемонстрировал иридиевый предмет, выполненный в виде бараньего рога. «Волшебства не будет. Аппарируй со мной, я не пробьюсь сквозь барьеры отдела тайн», — попросил взрослый мужчина юношу. «Неужели ты не хочешь узнать секрет своего шрама?» Громким шепотом Люциус Малфой почти загипнотизировал Гарри. «Ты просто должен отдать пророчество мне, я тебе все покажу». А тем временем со всех сторон подходили фигуры в масках. Компания школьников оказалась в окружении. «Я ждал 14 лет, могу еще подождать. Давайте, остолбени». Поттер всегда был задирой, и в этот раз он сделал первый шаг к потасовке. Его компания поддержала начинание и тоже начала швыряться заклинаниями налево и направо. Постепенно, лениво подбадривая редкими заклинаниями, их вытеснили из зала пророчеств в зал с аркой смерти. Голоса. Поттер шел к арке как в трансе. О чем они говорят? Нет никаких голосов, это просто пустая арка. Попыталась убедить его Гермиона, но неожиданно Луна поддержала Гарри. Я тоже их слышу, только это не голоса, а запрос на подключение. Все уставились на нее, но ничего спросить не успели. Опять со всех сторон появились пожиратели смерти, возглавляемые Малфоем. Что могут дети, когда бежать некуда? Ничего. И вот Гарри уже вынужден отдать Малфою шар с пророчеством, так как его друзья схвачены. Вдруг позади раздался хлопок аппарации. Еще пупсики. Взвизгнула Беллатриса. Малфой, не солидно детей задирать. Рявкнул Лавгуд, но все-таки, большее внимание привлек Илгус. Я помню тебя. Ты сидел в камере Сириуса. Раздался знакомый голос. Долохов, и ты здесь? Ларуа осмотрел присутствующих. Надеюсь, это не ты ударил Луну. Кто это? Может и я, с гордостью заявил он. Тогда, ты не прошел собеседование, хмыкнул Илгус. Малфой, мне нужна только моя девочка, выкрикнул Ксенофилиус, держа палочку наготове. Боюсь, Ксена, ты и этот сопляк не настолько меняете баланс сил, чтобы позволить тебе диктовать условия. Люциус демонстративно отвернулся и протянул руку к шару с пророчеством, все еще остающемуся в руке Поттера. Люциус, Малфой дернулся от такой фамильярности, ровесник его сына назвал его по имени. «Помнишь, я говорил, что ты попадешь в Азкабан?» «Похоже, я был неправ». Илгус достал рог, открыл крышку и дунул в него. «Что-то не гудит твоя дудочка?» Один из людей в маске решил пошутить. Все напряглись, когда парень поднес к губам то, что они посчитали артефактом. «Именно такой звук будет у ангельских труб судного дня», — хмыкнул парень. «Тишина! Бзззззззз!» — сказало лезвие трофейного виброклинка. Оно оказалось настолько острым, а точнее проникающим, что Малфой еще несколько секунд не мог понять, что у него нет руки. Зато Поттер сразу это заметил, перерезанные сосуды щедро покрывали его красными брызгами. Предводитель пожирателей пытался наколдовать что-то, но магия не отзывалась. Кровь продолжала хлестать, но умер он не от этого, просто другие цели оказались трудными для Лавгуда, все прикрывались детьми, поэтому Ксенофилиус всадил несколько игл в Малфоя. «Ксена, в голову не стреляй, помнишь?» На всякий случай напомнил Илгус. Мало ли что отмочит рассерженный папашка. За это время Илгус успел пробить шеи двоим, начав с Долохова, державшего Луну. Если бы игольник не был в исполнении для мяса, а с возможностью работы с нейросетью, как и все военные модели, то положил бы всех. В таком случае нейросеть сама наводит руку, куда пожелает пользователь. Стрельба в таком случае практически без промаха. А сам-то, Лавгуд бросил взгляд на упавшие тела, фонтанирующие кровище из разрезанных артерий. Мозг цел, а челюсть не важна, признался Псион. Илгусик, это не он меня ударил, а вон тот. Луна указала неработающей палочкой на убегающую фигуру. И что, извиняться уже поздно? Ларуа смотрел строго, и Луна смутилась. Нужно его прикончить. Кровожадно оскалился мистер Лавгуд. Ксена, пыль только в этом зале. Там они уже смогут колдовать, напомнил Ларуа взбешенному отцу. Оставь Кроу мне, потребовал он. Да хоть всех, не зевай. Преследование продолжилось до атриума министерства, где уже шел настоящий бой. Подоспели какие-то волшебники, многих из которых Илгус не знал лично, но были и знакомцы. Например, Аластер Грюм и Сириус Блэк. Но помощь пришла не только к компании Поттера, людей в масках тоже стало больше. Дамблдор опять где-то за спинами прячется, подумал было Илгус, но тут же заметил довольно мощное возмущение пси-поля. Похоже, бородатый манипулятор нашел себе противника по рангу. «Ксена, это и есть ваш темный лорд?» — ткнул он пальцем в сторону сражающихся. «Наверное, раньше он был не таким». Занятый местью Лавгуд только мельком глянул на лысого типа, покрытого мелкой чешуей. «Илгус, присмотришь за Луной?» «С радостью». «Лунка, быстро подошла сюда», — рявкнул он и тихонечко добавил. «Будешь батарейкой, Илгусик, ты же понимаешь, Джинни и Гарри, потом расскажешь, не видишь, что тут творится», — прервал оправдательный лепет Псион. «Положи мне руку на шею, «Дотянешься, малявка», Луна закатила глазище, но указание выполнила, правда несколько неуверенно. «Если я не справлюсь, поделишься», приказал Илгус, а Луна не успела спросить чем. Чернота начала вытекать из инопланетянина подобно черному туману, спускающемуся с гор. Густой, смоленисто-блестящий, он не мешал дышать и не воспринимался никакими органами чувств, кроме глаз, и то, только тем, что мешал им. А вот магия в нем работала неправильно, точнее, земная магия. Илгус специально придумал эту технику для борьбы с волшебниками. Если их отрезать от инфополя планеты, они станут беспомощными. Это, конечно, не блокировка всей псионики, как с помощью пыли Весты, сырой силой по-прежнему можно жахнуть, но определенные преимущества дает. Огромный атриум заполнился чернотой за считанные секунды. В темноте лишь иногда раздавались плевки игломета, это хоть и кинетическое оружие, но в нем ничего не взрывается. Иглу швыряет поле, генерируемое корпусом, а не взрывом части снаряда, так что звук выстрела не бьет по ушам. Но он и не бесшумный из-за высокой скорости иглы. Было бы глупо, если бы Илгус ослепил и себя своей же техникой, он отлично ориентировался в созданной им тьме. В растерянных врагов целиться было просто, а тех, кто не попал в сектор обстрела, ждала судьба похуже, ими занялся мистер Лавгуд, и без того повернутый на своей дочурке, а теперь у него крыша покосилась еще сильнее. Илгус, как творец этой тьмы, позволил ему действовать свободно. Когда туман втянулся в псиона, пред членами Ордена Феникса предстало зрелище разрушенного атриума, усыпанного трупами пожирателей и мальчишки, прижигающего культи темного лорда бесполочковой магией. «Эй, пацан, ты что задумал?» Грюм рванул к Илгусу, но тут же вынужден был спрятаться за колонной. В него прилетела очередь из игольника. Грюм, конечно же, знал, как выглядит магловское оружие, потому с линии огня сразу же ушел. «Илгусик, а где Дамблдор?» Луна бегала выпученными глазами, ища директора. «Вон те кости в смешной мантии раньше им были», Ларуа махнул в сторону мумии, покрытой цветастым тряпьем. «Это темный лорд его так, в некотором смысле», Илгусу пришлось отвернуться, чтобы скрыть довольный оскал. Когда ему стало не хватать сил, чтобы удержать Волдеморта, он решил позаимствовать их у Дамблдора и выпил того досуха. Даже без головы силы в школьном директоре оставалось изрядно. О пропаже этой бородатой части никто сразу не заметил. Благо, в темноте никто из фениксовцев не ориентировался. «Парень, отдай нам пленника». Грюм сделал еще попытку. «Чтобы вы его опять упустили?» «Пример мерлиновый подштанники», — Аластер ругнулся Лавгуд, вытирающий виброноша мантию распотрошенного тела Крау перед ним. «Ксенофилиус, обещаю, что позабочусь о нем. Грюм, тебе уже все сказали. У нас есть на примете местечко, где он будет отдыхать не одну тысячу лет. На ваш век хватит с гарантией. Этот вариант Илгус предложил уже давно. Если предоставится случай, упаковать Волдеморта и положить к спящим Джоре. Те пролежали минимум 15 тысяч лет, и еще столько же пролежат, вместе с Томом Ридлом. А после он может умереть и возродиться, если пожелает. Илгус, ты чего замер?» Толкнула его в бок Луна острым локотком. «Надо бы в отдел тайн наведаться, пыль собрать. Как? Пылесос на аккумуляторах. Магловский, самый обычный. Тебе помощь, Ксина, аппарируйте отсюда, а у меня еще есть пара дел». Илгус наконец опустил игольник, и из-за колонн показались члены Ордена Феникса. Оказалось, что среди них гораздо больше знакомых, чем изначально предполагалось. Тут же антиоперационный барьер, Ксенофилиус прислушался к ощущениям. «Он только на вход работает, уходящим в Министерстве Рады», — сиронизировал Илгус. «Сначала аппарировали Лавгуды, а потом и Ларуа. Он сделал это, чтобы замести следы, здание Министерства он не покинул, лишь скрылся с глаз фениксовцев, недобро на него поглядывающих. Они до сих пор пребывали в растерянности, предводителя нет, врага тоже нет, точнее, вон он, но решиться накинуться на подростка, владеющего непонятными заклинаниями, не решались. Вместо этого орденцы собирали своих раненых и убитых, обходя стороной Гарри Поттера, рыдающего над телом Сириуса Блэка. У крестного из глаза торчала кривая палочка, украшенная бабочками, а рядом лежала ее хозяйка. Поттер иногда отвлекался от стенания и злобно ругаясь пинал труп Беллатрисы, не сдавшейся, даже лишившись магии. Сириусу не повезло оказаться поблизости. «Где, Моргана, вас дери, их головы!» Вдруг заорал Грюм. Его соратники оглядели трупы и наконец-то заметили, что тело Дамблдора безголовое, и Беллатриса. Поттер был уверен, что еще недавно пнул ее в нос. Да почти все пожиратели смерти лишились голов. Кому могло понадобиться такое надругательство? Прохрипел Грюм. Но единственного человека, кто знал ответ, не было рядом. Среди тех, кто остался в атриуме, не осталось того, кто знает про то, что для ментоскопирования в содружестве достаточно неповрежденного мозга. А это значит, что один пронырливый псион сможет собрать любопытную уникальную базу по псионике одной дикой планеты. Первый месяц лета оказался богатым на события, необычные даже по меркам волшебного мира. Самое заметное из них, в буквальном смысле, исчезновение поместья Лавгудов вместе с хозяевами. На месте него остался котлован глубиной в несколько метров, проходящий четко по границам участка. Остальные события не такие приметные, но не менее, а то и более значимые. Но только для тех, кто, что называется, в теме. Начисто выгорел отдел тайн. Уничтожено все, даже часть стен превратилась в лужи расплавленного камня. Лишь немногие связали это событие с недавним разгромом атриума, и, признаться, связь эту они надумали ошибочно. Просто один псион присутствовал при обоих событиях, и, пожалуй, другой связи и нет. Атриум разрушили при боевых действиях, а отдел тайн пострадал при ограблении, в которое переросла подчистка следов. Одних хроноворотов Илгус упер целый мешок, зато цепь ограблений магдловских музеев и ювелирных складов имела самое непосредственное отношение к пожару в отделе тайн. Только не следят волшебники за событиями вне косой аллеи, потому никто не объяснил магдлам странностей, пропал янтарь, а более ценные камни похитители не тронули. Кстати, о косой аллее, вернее, о ее соседе, лютном переулке, удивительным образом, число обитателей этого неблагополучного райончика изрядно уменьшилось. Не зря Илгус сохранил имущество аварцев. Пригодились ошейники, и не только оборотням. В содружестве в абордажнике всегда набирают всякий сброд, частенько заменяя таким образом ссылку на рудники. Правда, статистика говорит, что на рудниках живут дольше. С янтарем связано и еще одно событие, к счастью, неизвестное новостным агентством мира простецов. С трудом удалось скрыть разграбление мест добычи янтаря в Мьянме, это был бы серьезный удар по статуту о секретности. Непонятно, почему именно это весьма известное своими инклюзиями месторождение было выбрано целью. Палеонтологи-простецы со всего мира приезжали сюда, а что теперь? Как им объяснить истощение запасов, казавшихся бесконечными? Тонны драгоценных камней были выдернуты из грунта, будто кроты вылезли на поверхность. Первой мыслью облевиторов, чьи услуги не понадобились, все магдлы были качественно обработаны похитителями, было то, что сотни волшебников-злоумышленников колдовали акция. Версия не подтвердилась, было установлено, что все куски янтаря ползли в одном направлении, то есть или волшебник был один, ха-ха, что за бред, или он должен был магичить это в течение полугода непрерывно, что не менее бредово. Словом, событие необъяснимое для обоих миров. Джинни, а ты случайно не знаешь, как связаться с Илгусом? Спросил как-то летом Гарри Поттер свою подругу. С каким Игнусом? Какое смешное имя, хихикнула рыжая. Ларуа, председатель клуба по изучению магии сквибов, Гарри недоумевал. Джинни ему раньше все уши прожужжала, Илгус то, Илгус все. Очкарик, конечно, ему благодарен, без этой ревности он и не понял бы, как ему нравится сестра лучшего друга. Ну, вы знаете, не просто нравится, а по-настоящему нравится. Не бывает у сквибов магии, иначе они не были бы сквибами. Постой, как ты сказал, Ларуа, француз что ли? Я знаю только Делакур. Помнишь Флёр? Она с моим братом встречается. Они оба на гоблинов работают, там и познакомились. Кстати, у них скоро свадьба будет, наверное. Джинни продолжила рассказывать историю знакомства своего брата с участницей турнира трех волшебников, а задумчивый Гарри пропустил ее мимо ушей. «Гермиона, у тебя же идеальная память?» – спросил он подругу-зубрилку. «Не идеальная, а идентическая. Это другое, Гарри. Это больше про эмоции и образы. Поэтому интересные книги я помню хорошо, а вот скучные. Разве для тебя есть скучные?» – шуткой Поттер остановил поток слов Гермионы. «Вообще-то есть, но ты же не об этом хотел узнать, именно. Ты помнишь Илгуса Ларуа? Знаешь, что-то знакомое. А какую книгу он написал?» Поттеру не оставалось ничего, кроме как махнуть рукой. Может, ему все это привиделось? Очень хотелось верить, что благодаря занятиям окклюменцией со Снипом, он сумел избежать полной потери памяти. Возможно, это так и есть. Тот, кто стирал память, не знал об этом и не ожидал, что Гарри сможет утаить кусочки воспоминаний в структурированном разуме. Помнил он далеко не все, только вот совсем непонятно, кто именно похитил Илгуса и стер всем память о нем. И с Нейпа не спросишь, он единственный из магов разума, которых знал Гарри, и ради такого случая можно было бы переступить через себя и задать пару вопросов. Жаль, что без головы он не ответит. «Мама, я что-то не пойму», как служанку отчитывал родительницу Драко Малфой, после смерти Люциуса, ставшей главой семьи. «Блэки же древнее и богатейшее семейство, так почему их особняк оказался пустым?» «Не знаю, сынок», на такое обращение Драко недовольно поморщился, но нарцисса его проигнорировала. «Может, кузина все стащила, им с Андромедой в Магдловском мире, наверное, трудно пришлось, вот она и позаботилась о своей семье. Что ты, Драко? Портрет твоей бабушки в Альбурге допросили с особым зельем. Когда там поселился Орден Феникса, имущества уже не было. Значит, этот мерзкий Сириус все распродал еще раньше, или еще Регулус отдал все темному лорду. Извини, Драко, это все догадки. Вальбурга не знает». Нарцисса отвела взгляд и уставилась на небольшую пирамидку, стоящую на столе, за которым когда-то восседал Люциус. Именно ради нее, вместе с еще многими другими вещами, имущество Блэков было отдано грязнокровке. Случай еще предоставится, нарцисса еще молода, ей рано думать о смене тела, а Драко не знает, что это за артефакт, и пропажи не заметит. За семейным столом собралось все семейство Потил. Они, как настоящие британцы, пытались приучить себя к традиции Five O'Clock Tea. Им не слишком нравилось пить много чая в сыром климате острова, но, как говорится, положение обязывает. Назвался британцем, давись, но чай пей, индийский. Доченька, что-то последнее время на тебе лица нет. Уж не по мальчику ли какому-то тоскуешь? Признавайся, кто-то в школе соблазнил мое сокровище. Подмигнула мать Парвати. Знаешь, мама, меня с начала каникул не покидает странное чувство. Девушка поднесла к губам фарфоровую чашку, таким образом взяв паузу на раздумья. У тебя не бывает ощущения, что кого-то в нашей семье не хватает. Я вот все думаю о сестре, будто у меня была близняшка, но почему-то ее с нами сейчас нет. Что за глупости, дорогая? Уж я-то бы запомнила, роди я двух девочек, а не одну, ласково улыбнулась мать. Может, тогда уберем второй комплект моих вещей? Может, это все поэтому, и зачем вообще у меня все в двух экземплярах, даже школьные принадлежности? Оживилась Парвати. Представляешь, я нашла галстук в цветах Рейвенкла. Зачем его купили мне, истинной гриффиндорке? Родители переглянулись. Они учились не в Британии, потому такие заморочки воспринимали как культурный феномен. О нем знали, но понять не могли. Просто учитывали при общении с британскими волшебниками, чтобы, не дай Кришна, не посадить на приеме рядом змея со львом. «Как скажешь, мое сокровище», — отец шепнул что-то на ухо подошедшему дворецкому, и тот кивнул. «Не успеешь допить чай, как горничная все исполнит. Какой галстук оставить, красный или синий? Ну, папа», — притворно надула губы девушка под улыбками родителей. Внутрисистемный челнок вынырнул из гиперпространства совсем рядом с пространственной аномалией. «Это не оксюморон?» От внутрисистемного транспортного средства в челноке мало что осталось, после того, как над ним поколдовали. Буквально, даже искины не могли так точно рассчитывать точку выхода. Двойная нейросеть позволяла Илгусу чувствовать маршрут много лучше, и он направлял пилота. Сам прыжок не занял и двух часов, гораздо больше времени ушло на разгон и торможение. А где аномалия? Я ничего не вижу. Я тоже думал, что это будет что-то вроде радужно сияющей воронки, а тут обычная чернота. Отставить галдеж, рявкнул Терребут, но не смог удержать надолго образ сурового капитана. Илгус, ты уверен, что мы на месте? Спроси Луну, она вела нас по рекам гиперпространства. Как по мне, нам туда, он указал ладонью в ту самую черноту, которую обсуждала команда, а за ней фронтир, как это будет? Кишкодавка, как при аппарации. Энтони немного волновался, но лишь немного. Обычно просто слабая дезориентация, вроде головокружения, может легкая тошнота. Ничего страшного, только вот вынырнем не во фронтире, а буферной зоне за ним. Так что, Терри, оповести всех, особенно не псионов. Ребятам было непривычно такое наименование волшебников, возможно столкновение с патрулями архов. Места занять по боевому расписанию. Терри рявкнул пару раз в переговорное устройство, и корабль ожил, как муравейник. Абордажники, набранные в лютном, начали запрыгивать в скафы, а остальные заняли места в креслах. Набирать всякое отребье, чтобы те шли в первых рядах, обычное дело во всех армиях Содружества. Да и в диких мирах часто вместо каторги предлагают службу в войсках их величеств. А уж в развитых мирах это и подавно выгодно, тем более что дело-то несложное, особенно когда у всех нейросети. По ним легко отследить отступников. У Илгуса же не было другого выбора, кроме как нацепить на своих наемников рабские ошейники, на аварской базе их нашлось предостаточно. Правда, есть нюанс, никто кроме хозяина кольца Ларуа не мог позволить себе составить абордажную команду полностью из псионов, а у него теперь население системы едва ли не удвоилось. Столько народу согласилось лететь, что наверняка лютный теперь почти опустел. Если бы кто-то узнал в Содружестве, что Илгус отсеял больше половины кандидатов, наверное, пришли бы в ярость от жадности. Они бы и отъявленных негодяев набрали не моргнув глазом. Псионы, особенно уровни выше С, редкость. Большинство подобранных в лютном, молодежь, те, кому не повезло оказаться на обочине жизни. Волшебный мир Британии довольно тесный, и не каждому приготовлено место в министерстве или на драконьей ферме. Многие оказались на волшебном дне не по причине негодности, а из-за стечения обстоятельств. Волшебники боятся мира Макглов из-за статута о секретности, и не найдя места в лавке Косой Алле или на плантациях Мандрагоры, с магией много сотрудников не нужно нигде, все делается парой взмахов палочки, вынуждены пойти по скользкой дорожке. Но ошейники пусть будут. Постоянная бдительность. Этот урок Илгус помнил. Запустить зонт. Есть зонт. Все приникли к протеевому зеркалу, рассматривая место выхода из аномалии. Переход занял всего пару секунд, и перед командой отрылся пейзаж кладбища кораблей. «Я не вижу ничего подозрительного», — Майкл смотрел во все глаза, но что искать не знал. Точнее, тут все подозрительное. Но эти корабли ведь разбиты, так, пробоины в корпусах и облака осколков не заметить нельзя, так что вывод парня никто не оспаривал. Это территория архов, а у них корабли сделаны из астероидов, опознать визуально их не получится, если они в покое. Их даже не каждый сканер берет, все-таки конфликт идет уже 500 лет, они научились маскироваться. А эти корабли нас не атакуют, за них я не слишком беспокоюсь, тут же территория тараканов, все, что могло огрызаться, наверняка давно добили. Кроме архов, меня еще волнуют минные поля. Кладбище-то это аварское, так что у нашего толстяка могли быть коды свой-чужой, описал свое видение ситуации Илгус. Зонд же свободно идет, мы покрупнее, и материал корпуса другой, пояснил местный житель. Его мины воспринимают как мелкий осколок. Даже если мы прикинемся дрейфующим корпусом, незамеченными не пройдем, не рванем, не узнаем. Терри вел себя не как капитан, уверенности теперь у него не было. Командуй, летим, и сразу ищем укрытие среди обломков. На месте осмотримся. Спаси и сохрани нас, Илгуся, улыбнулась Луна, приводя в движение челнок.